Честно говоря, для меня стало большим облегчением избежать традиционной свадьбы. Я даже рад, что не будет столь любимой всеми церковной церемонии, и никому не нужно души из конфетти, под которым проходишь к заросшему мхом старому церковному кладбищу. Не будет и дискотеки, рассчитанной на все поколения сразу, где изрядно опьяневшие дядюшки станут лихо отплясывать, размахивая руками под какую-нибудь пошловатую песенку вроде «Разбуди меня, детка, когда будешь уходить». Всего этого мы не увидим. У нас будет простая церемония соединения вместе двух непростых жизней. Жизней, которые начались не только что, а которые уже имеют свою историю. И, как вы сами понимаете, выражением самых счастливых периодов этих двух жизненных историй стали дети. Вот они, стоят рядом со своими бабушками в первом ряду гостей этой пестрой толпы, которую можно при желании принять и за примерных прихожан. Очень серьезная маленькая девочка в длинном желтом платье торжественно прижимает к груди букет белых цветов. Она — дитя своей матери, с такими же широко посаженными глазами, темными волосами и очаровательным личиком. И мальчик немного подальше, в галстуке бабочки, нарядной белоснежной рубашке с оборками и без пиджака. Куда же он подевал его? Когда я последний раз смотрел на него, пиджак был на месте. Но дело даже не в этом. Просто мальчику не хватает серьезности, той уместной формальности, которая сейчас переполняет девочку. В отличие от нее, мальчик застенчиво улыбается, переминаясь с ноги на ногу в новеньких туфлях, и со стороны можно показаться, что он в первый раз сменил кроссовки на приличную обувь. Пегги и Пэт. Ее дочь и мой сын. Мой красивый мальчик. Пэт держит за руку мою мать. А когда регистратор спрашивает о кольцах, я замечаю, что лицо моего сынишки начинает изменяться. Мягкая детская округлость словно растворяется, уступая место более резким и угловатым чертам. Время идет вперед, проскальзывая мимо меня, когда я не обращаю на него внимания, и мой сын начинает выглядеть скорее по-мужски красивым, чем просто миловидным. Он растет, и это происходит каждый день. Сид улыбается мне так, как будто мы последние оставшиеся в живых на земле любовники. И я теперь думаю, что никаких «но» не осталось. У меня нет ни малейших сомнений в этой женщине. Она — та самая, единственная. В печали и в радости с сегодняшнего дня и навсегда. Она — единственная. И у меня сразу же поднимается настроение, потому что сегодня я чувствую себя как бы обновленным. Как будто опять наступают самые счастливые времена, и хотя позади не осталось много всего, в том числе печального и тягостного, впереди нас ожидает еще столько интересного. Еще многое произойдет в нашей жизни, еще ко многому мы будем стремиться и достигать желаемого. Нас ждет впереди все только новое и неизведанное. Я уверен в этой женщине. Я хочу провести с ней всю оставшуюся жизнь. В болезни и здравии, в бедности и богатстве, отвергая всех остальных. Мне это подходит. Я хочу, чтобы ее лицо я видел последним, засыпая по ночам, и первым, что я увижу, просыпаясь утром. Я хочу наблюдать за тем, как с годами это лицо станет изменяться. Я хочу изучить все мельчайшие родинки у нее на теле, запомнить каждую веснушку на ее лице, обладать и оберегать, пока смерть не разлучит нас. Я целиком и полностью за. Все Отлично.